Английский посланник Гуннинг писал своему двору, что никогда не видел императрицы в таком огорчении. Огорчение это, по его мнению, происходило не от того, что она опасалась теперь вторжения турок на левую сторону Дуная, но от того, что вследствие беспрерывных успехов она не может перенести малейшие неудачи. 19 августа она говорила в Совете: «Требуете вы от меня рекрутов для комплектования армии. От 1767 года сей набор будет, по крайней мере, и сколько моя память мне служит, шестой. Во всех наборах близ 300 тысяч человек рекрут собрано со всей армии. В том и с вами согласно думаю, что нужная оборона государства того требует, но со сжиманием сердца по человеколюбию набор таковой всякий раз предписываю, видя наипаче, что отныне для пресечения войны по сю сторону бесплодны были, хотя мы неприятелю нанесли много ущерба и сами людей довольного числа лишились. Из всего, естественно, родиться может два вопроса, которые я себе и вам сделаю. Первый. Так ли мы употребляли своих людей, чтобы желаемый всем мир мог приближиться? Второй. После сего набора, что вы намерены предпринимать к славе империи, которую ни в чем ином не ставлю, как в пользе ее? Оставляя говорить о прошедших лаврами увенчанных кампаниях, кои неприятеля принудили к мирным переговорам, в ответ на первый сделанный мною вопрос скажу о настоящем положении дел, что, к сожалению моему, вижу я, что сия кампания повсюду бесплодно кончится или уже и кончилась, и осталось нам помышлять, не теряя времени, о будущем. Дабы очистить второй мною сделанный вопрос, я повторяю, чтоб, не теряя времени, помышлять о том, что в предыдущую кампанию предпринимать нам за нужно почтено будет, разве за полезно почтете, чтобы сухопутные и морские наши против неприятеля силы остались точно в том положении, в каком ныне находятся? Положение недействующее, которое я за полезно для приближения желаемого нами мира не почитаю, и которое, по моему мнению, нам скорее вторую сзади войну нанесет, нежели настоящую прекратит. Из рекрутского мне предполагаемого нами набора заключаю я, что вы упражняетесь снабжением армии. Напомнить я за нужно вам нахожу, дабы вы Азовского моря эскадру из памяти не выпускали и онную по возможности привели в наиудобнейшее для дел состояние. Но наипаче вас прошу и вам повелеваю со всякою ревностью и усердием стараться единодушно сделать план, снабдить к будущей кампании всех разных командующих силами нашими такими наставлениями, дабы они вообще нашлись в состоянии действовать против общего неприятеля, и наши употребленные к тому силы к одному бы предмету введены были, то есть к достижению блаженного мира, в чем да поможет вам Всевышний. Еще раз весьма вас прошу, чтобы все сие не осталось при сих на бумагу написанных словах». Подписав указ о рекрутском наборе, Екатерина стала говорить о необходимости беречь новобранцев. Некоторые члены совета представили, что смертность между ними происходит от перемены образа жизни и необыкновенных переходов вследствие пространства империи. Императрица приказала, чтоб Сенат вместе с графом Чернышовым рассмотрел и принял надлежащие меры к пресечению случающихся при наборах злоупотреблений, и чтобы для облегчения и сбережения этих непривычных людей армия комплектовалась гарнизонными солдатами, а гарнизоны – рекрутами. Вследствие этих распоряжений в заседании 27 августа Чернышов читал свое мнение, что по принятым теперь мерам для увеличения первой армии к будущей кампании до 116 тысяч человек надобно потребовать от фельдмаршала заблаговременно мнение, как он намерен действовать, что с увеличенную таким образом армией, кажется, можно, оставя на этой стороне Дуная нужное число войск, перейти на ту сторону и там утвердиться, что вторая армия, защищая по-прежнему Крым, может с помощью флота овладеть Кинбурном, если первая армия не будет в состоянии перейти за Дунай и останется в настоящем положении, то надобно отделить от нее значительный корпус в помощь второй армии для взятия не только Кинбурна, но и Очакова. А между тем, надобно стараться достигнуть желаемого мира переговорами, отставшие от некоторых условий, особенно от требования Янекале и Керчи, приобретение которых более вредно, чем полезно. Тут Панин удивил всех предложением, нельзя ли для сохранения рекрут послать в армии солдат из гарнизонов, из здесь находящихся полков, а их место занять рекрутами. Чернышов отвечал, что в прошедшее заседание императрица именно приказала это сделать. В заседании 2 сентября генерал-прокурор предлагал, нельзя ли дать графу Алексею Орлову свободу не пропускать провозимые в Константинополь съестные припасы посредством договора с Англией. Но на это Панин отвечал, что прежнее запрещение провоза припасов возбудило неудовольствие не только Франции, но и всех торгующих держав, и что, не будучи в состоянии им там противиться, мы не можем теперь возобновить это запрещение.